Насколько я понимаю, есть только один способ это выяснить, моя милая. Какой же? Ты должна принять его приглашение. Мэдлин округлила глаза. Ты с ума сошла? Пойти с Хантом на бал-маскарад? Какая странная идея. Бернис внимательно посмотрела на нее. Ты имеешь дело с магистром Ванза и должна вести себя очень тонко и разумно. Не бойся. Я совершенно уверена, что ты сумеешь дойти до истины. В любом случае, если ты пойдешь на бал, хуже не будет, добавила Бернис. Тебе надо немного развеяться. В последнее время ты становишься такой же странной, нелюдимой и скрытной, как все члены ванзагарского общества. Глава 6. Я вижу, сегодня Гленхорп собрался раньше обычного. Лорд Белстит бросил осуждающий взгляд на мужчину, который сидел сгорбившись в кресле перед камином. Еще нет и 10, а он уже готов. Может, пригласим его сыграть кон-другой? Спросил Следмер, не отрываясь от своих карт. Гленхорп глуп, особенно когда пьян. Мы без труда его обыграем. Это слишком просто. Артемис посмотрел свои карты. Какой интерес играть с пьяным дураком? Я говорю не об интересе, сказал Следмер, а о выгоде. Артемис положил свои карты. Кстати, о выгоде. Позвольте вам объявить, что я стал только чуть-чуть богаче. Белстит взглянул на карты и фыркнул. Причем за мой счет. Вам чертовски везет, сэр. В другом конце зала Гледхорн поставил свою пустую рюмку и, пошатываясь, встал на ноги. Наблюдавший за ним Артемис сказал. На сегодня я полностью исчерпал свое везение. Прошу меня извинить, но я опаздываю на свидание. Кто эта прекрасная дама, Хант? Забыл ее имя. Артемис поднялся из кресла. Но в нужный момент наверняка вспомню. До свидания, джентльмены. Следмер рассмеялся. Смотрите, как бы в нужный момент вам на ум не пришло чье-нибудь другое имя, сэр. Женщины почему-то обижаются, когда их путают. Спасибо за совет, откликнулся Артемис. Он вышел из игорного зала. В вестибюле швейцар подал ему пальто, шляпу и перчатки. Гленхорп был у двери. Слегка качнувшись, он обернулся к Артемису. «Вы уже уходите, Хант?» «Да». «Хотите, поедем вместе?» Гленхорп посмотрел в окно мутным взглядом. «В такую ночь трудно найти экипаж. Проклятый туман, такой густой, хоть ножом режь». «Поедем. Почему бы и нет?» Артемис надел пальто и вышел за дверь. «Отлично!» На лице Гленхорпа отразилось почти комичное облегчение. Он поспешил за Артемисом на туманную улицу. «Вместе безопаснее, знаете ли. В такую ночь кругом наверняка полно хулиганов». «Да, говорят». Артемис подозвал наемный экипаж. Карета с грохотом остановилась перед крыльцом клуба. Гленхорп неуклюже забрался в салон и плюхнулся на сиденье. Артемис вошел следом и закрыл дверцу. «Никогда не видел такой туман в начале лета», — пробормотал Гленхорп. Экипаж шумно покатил по дороге. Артемис внимательно посмотрел на Гленхорпа. Тот не заметил его пристального взгляда, потому что с испуганной настороженностью оглядывал темную улицу. «Конечно!» «Это не мое дело», — Артемис небрежно передвинулся дальше в темный угол. «Но я невольно обратил внимание, что сегодня вечером вы чем-то взволнованы. Что вас беспокоит, Гленхорп?» «У вас когда-нибудь было такое чувство, что за вами следят, сэр?» «Следят за мной?» «За мной, а не за вами». Гленхорп задернул окно занавесками и откинулся на потертые подушки сиденья. «В последнее время у меня иногда возникает пристранное ощущение, что кто-то ходит за мной по пятам. Но когда я оборачиваюсь, то никого не вижу. Это очень неприятно». «С какой стати кто-то будет за вами следить?» «Откуда я знаю, черт возьми?» — воскликнул Гленхорп чересчур громко и с излишней горячностью. Он нервно заморгал, испугавшись собственного крика, и поспешно понизил голос.